что я нужен группе просто как красивое личико», — обреченно уточнил Хару. «Почти. Твое умение эмоционально петь тоже лишним не будет. Мы можем начать вкладываться в вас уже сейчас. Сформируем образы, начнем осторожно вас продвигать, чтобы собрать максимальный урожай контрактов еще до дебюта. Но я хочу быть уверенной, что мне потом 3 года не придется воевать с тобой. Поэтому, давай-ка на чистоту. С Кантеюном и Лишиним все понятно, им это нравится, они точно будут работать и стремиться к успеху. Что насчет тебя?» Хару тяжело вздохнул. Он откинулся на спинку кресла, отпил немного кофе. Как он и думал, кофе оказался ужасно сладким, задумался ненадолго. «Я хочу хорошо заработать», — честно сказал он. «Я и в актерство шел не потому, что хочу играть, а потому, что не могу оплатить учебу, но хочу хорошо жить и много путешествовать. У меня есть мечта — купить большой дом для своей семьи, выучить своего младшего брата и посетить длинный список стран и городов, желательно, вместе с Тэюном. Поэтому деньги для меня являются значимой мотивацией, но я не смогу делать то, что совсем уж противоречит моему воспитанию. Я не понимаю, почему я должен стараться изобразить милого ребенка. Меня пугает необходимость выполнять не слишком приличные просьбы от фанатов на фансайнах. Я не хочу надевать там ошейники с бубенчиками и гавкать по запросу. Фансайны – это встречи айдолов с фанатами, проходящих в стиле быстрого свидания, когда айдол сидит за столом, а к нему поочередно, на 1-2 минуты, садятся фанаты, дарят подарки, что-то рассказывают, просят выполнить что-то. Нередко ситуации бывают действительно странными и унизительными. Минса улыбнулась и покачала головой. «Неожиданно, особенно с бубенчиком. От последнего я тебя действительно не смогу защитить как минимум в конкретной ситуации, хотя таких людей обычно не пускают во второй раз. Но вот хорошую зарплату я тебе обещать могу. Эге, так уж и быть, тоже оставим кому-нибудь другому. Это все, что тебя волнует? Нет, там длинный список сомнительных обязанностей айдола», — буркнул Хару. «Но это работа. Ты же не думал, что актером ты будешь играть только те роли, которые тебе нравятся? Ты вообще в курсе, что сцены поцелуя в корейских дорамах иногда снимают по 8 часов? Или, что участие в варьете тоже часть продвижения дорамы? Я не могу гарантировать тебе особого отношения, это будет банально нечестно по отношению к другой группе. Но, если у тебя будет много рекламных контрактов, отношение к тебе все равно будет отличаться. Чем больше денег ты приносишь, тем больше у тебя возможностей». Хару задумчиво кивнул. «Но к чему все эти разговоры, если я все равно уже подписал контракт и буду обязан дебютировать?» — спросил он. «Выступать откровенно плохо мне уже совесть не позволит. Значит, мой рейтинг не упадет настолько сильно, чтобы меня исключили. Тэюн оказался в своей среде и очень скоро начнет набирать собственных фанатов, потому что он привлекательный и веселый. Значит, мы окажемся в финальном составе. Меняется мое отношение к вам», — ответила Минса. «Почему кофе не пьешь? Неужели стесняешься?» «Честно, он сладкий до ужаса, я не люблю такое». Минса расхохоталась. «Да уж, попросила девочек купить что-нибудь для неформальной обстановки. Кстати», — опомнился Хару, — «извините за наглость, но когда обновят сладости в автоматах с закусками? Те печеньки от Вилуфат с шоколадной крошкой, они закончились еще в первые 3 дня». Теперь Минса расхохоталась еще громче. Она даже вытерла набежавшие слезы. «Наглости тебе, конечно, не занимать, но в этом есть свое очарование», — сказала она. «С печеньками разберемся позднее. Сначала, внешность. Вы с Тэюном из нашего агентства, за вас внесут плату в счет долга. Но Лишень, свободный стажер, скажи ему, что завивка, косметолог и маникюр обойдутся в 300 тысяч вон. Если он хочет и у него есть деньги на это, забронировано 3 места, выезд сегодня сразу после обеда. Вы с Тэюном едете независимо от решения Лишеня. Можешь идти, я насчет тебя поняла все, что меня интересовало. Я заберу кофе», — уточнил Хару. «Бери», — фыркнула Минса. «Не мне же его допивать». Хару встал и низко поклонился. Он вышел из кабинета, так и не поняв, что именно поняла о нем им Минса. В спальне Хару вручил кофе Тэюну, который тут же восхищенно начал тянуть через трубочку сладкий кофеиновый напиток, и сообщил Шиню о ценах на услуги парикмахера. Тот тут же заявил, что едет. Ворчал еще под нос, что готов был бы и больше отдать за нормальный уход, укладывать волосы по утрам ему тоже не нравится. Глава 37. Новая эра. На все время в дороге и в салоне красоты им выдали их сотовые телефоны. Нормально не поболтаешь, конечно, потому что вокруг люди. Но, пока Хару сидел под куполом для химической завивки, он смог тихонечко обсудить с дедулей текущую ситуацию. У шоу Луцко Севин очень высокие рейтинги. Многих трени уже знают в лицо, а уже Хару, Тыюна и Шиня вообще узнавали повсюду. Те трое друзей с шоу говорили про них. Котик, щенок и хитрый лис. Последний – это про Шеня. Ну или принц, рыцарь и советник. Или даже вампир, оборотень и маг. Чем больше странных прозвищ придумывает корейская публика, тем больше ты ей запомнился. Дедуля тоже сказал Хару, что шансов вылететь из шоу, не испортив себе репутацию, у него теперь нет. В данной ситуации дебют является самым удачным решением. Еще до того, как Хару пересказал беседу с Минса, дедуля предположил, что телеканал начал собирать предварительные договоренности о рекламе, где важную роль играет либо Хару, либо трое друзей с шоу. «Вы выбиваетесь», — пояснил дедуля. «Пока все нервно делят партии, переживают об отчислении, вы выглядите уверенно, расслабленно и весело. Там склоки из-за места в песне, незаправленные кровати и лживые разговоры, а у вас — вечерний салон красоты, чтение книжек и дележка последней печеньки. Ты должен понимать, что это монтаж. Они вас выделяют, противопоставляют остальным. Возможно, это делается не специально, просто у вас хороши именно такие кадры. Но мы кажемся самыми адекватными на фоне остальных», — тихо уточнил Хару. «Именно. Ваш конфликт с литьем воды, как демонстрация того, насколько вы оптимистично относитесь к неприятностям. Ну, вылил воду, но мы так устаем, что это уже не важно. Этого парня, кстати, уже исключили вчера», — тихо ответил Хару. Он говорил через наушники, чтобы сотрудники салона красоты его не подслушали. Не хватало еще сплетен до выхода шоу. Это тоже было ожидаемо. На какое-то время повисло молчание. Дедуля словно о чем-то думал, а напротив Хару как будто случайно остановилась работница салона красоты. Она все косилась в его сторону, будто Хару – это лучшее, что она видела в своей жизни. А он, между прочим, сидит под специальным колпаком, который держит бигуди на весу, чтобы у Хару получилась нужная постоянная укладка. Мужская корейская химическая завивка – это не про кудряшки. Волосы хоть и накручиваются на бигуди, но еще и располагаются так, чтобы передние пряди лежали правильной красивой волной. Из-за этого нередко приходится сидеть с волосами, которые привязаны к шлему. Когда девушка отошла, Хару продолжил. Им Минса сказала, что они будут формировать наши образы. Частично они уже сформировались сами. Скорее всего, она говорит о стиле, одежда, аксессуары, хобби и привычки. Все то, что можно продать. Попытается вывести на первый план определенные положительные качества, попросит придерживаться какой-то стратегии. «Было бы замечательно, если бы ты смог сначала поговорить со мной, но тут уж как повезет». Хару печально вздохнул. Помощь дедушке была бы совсем не лишней, и не только в запутанном мире шоу-бизнеса, а даже в межличностных отношениях, вроде ситуации с Нобу. Хару не рассказывал о своих ощущениях и подозрениях по телефону, боялся, что и это вставит в эфир. Сейчас тоже говорить о подобном рискованно, вдруг кто-то в этом салоне все же его услышит. А дедуля наверняка мог бы подсказать, как понимать этого милашку и что с ним делать. Разумеется, отлучка из общежития не осталась незамеченной, трени снова начали шептаться о фаворитизме, только теперь уже не в отношении Хару, а обо всех троих. И ведь даже не поспоришь, у них явные привилегии. Они вернулись в общежитие к ужину с укладками, маникюром и чистой, пусть и немного раскрасневшейся, кожей. А еще в их комнате оказалась коробка с бантом, лежала прямо на диване. Хару осторожно ее развернул и расхохотался, сразу протянув ее Тыюну. Печеньки с шоколадной крошкой от Вилфат, карточка от бренда подписана от руки, пожелали им троим быть здоровыми и сильными и почаще перекусывать их продукцией. «Это как?» – удивился Тыюн. «В коробке лежало штук 40 этих печенек, каждая в индивидуальной упаковке. Это реклама по бартеру», – хохотнул Шень. «Чтобы ты мог почаще это есть и поднимать им продажи». Через полчасика к ним заглянул Стаф и попросил убрать коробку с бантом, чтобы не стало понятно, что печеньки подарили только им. Печенье горкой свалили на пустую полку в шкафу, коробку задвинули под кровать съехавшего соседа Водолея. Тыюн остаток дня проходил с блаженной улыбкой на лице. Печеньки вообще-то не дешевые, и раньше он не мог их часто покупать. А тут столько, и все для них троих, причем Хару не так уж любит сладкое. В вендинговом автомате на первом этаже печенье, впрочем, тоже появилось. Следующий день опять начался со съемок. Ранний подъем, плотный завтрак, потом душ, волосы подсушить феном, переодеться в школьную форму, на первом этаже, легкий макияж. Стаффу стало известно, что Хару быстро сгорает на солнце, но его еще с утра попросили не наносить санскрин, с ним неудобно делать макияж. Хару не особо переживал, до ангара съемочного павильона идти-то 5 минут, не сгорит. Но на выходе из общежития ему вручили зонтик из какого-то плотного материала, не пропускающего свет. Тэюн ржал так, что макияж ему пришлось поправлять. Он утверждал, что Хару с этим зонтиком реально как вампир. Хару же мрачно наблюдал из-под зонтика за веселящимся другом. Он бы тоже, наверное, поржал над подростком, который в 30-градусную жару стоит на улице в костюмчике и под черным зонтом. Но что поделать, везде есть свои минусы. На съемочной площадке всех трени без приписки главный попросили взять бумажки со своими именами и вложить их в одинаковые пластиковые шарики. Шарики пока держать при себе, они будут нужны потом на жеребьевке. Стафф рассадил трени на стульях так, чтобы было удобно снимать нужных людей, на что ушло минут 15. Наконец, объявили начало записи и на площадку вышел Джону. «Доброе утро», — заметил он. «Как настроение?» Отвечали ему вполне бодро, хотя еще пару минут назад многие сладко зевали. «Сегодня я пришел, чтобы объявить первую полноценную миссию. Вы готовы?» «Хорошо. Первая миссия будет называться «Битва мечей». 5 песен популярных мужских групп. На каждую песню — 2 проектные группы. Во время выступления зрители смогут голосовать за один из 2 лучших номеров и выигравшие получат 1000 зрительских голосов как в счет голосования этого тура, так и в счет общего. Трини восхищенно закричали. 1000 голосов – это много. Что касается голосования, будет же 2. Первое – общее, где вообще все трини. Это голосование началось еще до выхода первой серии и будет продолжаться до финала, но на отчисление из шоу оно никак не влияет. Это просто рейтинг. А вот голосование этой недели будет проходить недолго, там отдельно голосуют за вокалистов, рэперов, танцоров и тех, кто остался. Для общего голосования 1000 голосов, как слону дробина, за 2 месяца там счет будет идти на миллионы. А вот для недельного оценивания кого-то может реально спасти. Пока Хару размышлял об этом, на экран вывели название песен. Они вроде и знакомы Хару, но слова он наизусть не помнит. Это просто популярные треки популярных мужских групп. Вы, наверное, гадаете, как будет проходить распределение по группам? Спросил Джону. Что ж, настало время раскрыть одну из привилегий обладателей особого статуса. В данной миссии вокалисты, на следующей, рэперы, а затем и танцоры смогут сами выбрать себе 3 человек в группу. 2 с особым статусом и 1 по своему желанию. Остальные 3 человека будут определены с помощью лотереи. Хару немного удивленно переглянулся с Шинем. «Я смогу сам выбрать 3 человек», — тупо уточнил он. «Кажется, да. Интересно, кто первый пойдет, ты или Минки?» Джону вряд ли слышал их вопрос, но все же именно это он и начал объяснять. Первым право выбирать мемберов своей временной группы получит трейни, который лидирует в зрительском голосовании. «Хару, выходи сюда, будем формировать первую группу». Хару поднялся и прошел к Джону. Часть экранов на сцене убрали, чтобы получилось больше места, так что все 10 групп, скорее всего, смогут собраться здесь. «Ты готов назвать тех, кого ты выберешь?» – спросил у него Джону. «Одного главного рэпера, 1 главного танцора и любого человека без отличительного знака. Никаких требований нет», – опасливо уточнил Хару. «Их потом не заберут куда-то, вы не скажете, что я, на самом деле, выбирал себе противников». Джону расхохотался. «Никакого подвоха. Эти 3 человека гарантированно останутся с тобой в одной группе». «Хорошо». Пак Чин Мин, Ли Шэнь и Кан Тэюн, немного заторможенно ответил Хару. В то, что создатели конкурса подкинули ему такую огромную кость, он все еще не верил. Но трени в зале начали хихикать. Джону попросил названных трени подойти к Хару, а затем уточнил. «Ладно, Ли Шэнь и Кан Тэюн, это я понял. Но как ты так быстро выбрал Пак Чин Мина? Мы хорошо общаемся, почти каждый день встречаемся на турниках», — пояснил Хару. «Мне с ним комфортно общаться. Чин Мин не лучший рэпер, но он очень стабильный и опытный. 21 год, из них 8, в качестве трейни. Мог дебютировать в 2 группах, но ему каждый раз отказывали. Не из-за навыков или внешности. В первый раз он был слишком мал, во второй, не подходил по концепции. Наверное, на шоу нет более опытного стажера, потому что Чинмин, на самом деле, может все, петь, читать рэп, танцевать. Правда, на среднем уровне, на четверочку, но это не важно. Возможно, в одной из песен есть мегасложный рэп и Хару пожалеет о своем решении. Но для него комфортная обстановка важнее выдающихся способностей. Следом выходили остальные вокалисты, также выбирая себе мемберов в группы. Как правило, сначала разбирали самых талантливых. Это у Хару своя система. Когда все сделали свой выбор, на площадку вкатили два бочонка для лотереи. В один шарики со своими именами сложили все, кого не выбрали, во втором уже лежали разноцветные бочонки, 10 штук, по количеству групп. «Хару, крути барабан и выбирай трех оставшихся трейни», — подсказал Джону. Хару выполнил сказанное, достав имена двух парней, с которыми вообще не был знаком, и Ким Мухина, красавчика из агентства Нефвове. На шоу он как-то потерялся, менее привлекательный Тымин, и тот лучше запомнился публике. Теперь доставая из второго барабана любой бочонок, он определит вашу песню. Хару засунул руку, выбрал белый шарик, открыл его. «Икса, Пхееве», прочитал Хару. Он вернулся к парням, протягивая листок Шиню. «Ну, это не худший вариант. В этой песне вы наверняка сможете освоить хореографию. Она легкая», уточнил Хару. Шэнь и Чинмин совершенно одинаково нервно хихикнули. «Терпимая. Легких хореографий не бывает. Здесь хотя бы многое делается медленно». Хару кивнул, принимая это к сведению. Тут произошла заминка. Следующий после Хару вокалист, Сонун, выбирая песню, тоже вытащил Пхееве. Но ему не повезло на жеребьевке, и в группу попали преимущественно рэперы. Джону внезапно попросил всех оставаться на местах, около минуты все стояли в молчании, чтобы потом все переиграть. Сонун вернул шарик в барабан, перемешал и вытащил другой. Больше никому изменить песню не позволили. Но вот с лиловым бочонком Пхееве произошел некоторый казус. Никто бочонок не доставал, так как все знали, что соревноваться придется с группой Хару. В итоге соперниками их группы стали самые слабые парни. Наименее популярный вокалист выбирал, по сути, только одного человека, потому что главный рэпер и главный танцор к этому времени остались в единственном экземпляре. Уже в этот момент было понятно, что настрой у этой семерки упаднический, они сами не верят в свой успех. Когда жеребьевка закончилась, на каждую группу выдали папку с правилами, два планшета и отправили переодеваться, чтобы уже позднее всем собраться в танцевальных классах и делить партии. В танцевальном классе расселись вокруг камеры на полу, Хару читал листы с правилами, остальные сразу начали решать насущные проблемы. «Что там по ролику?» – спросил Мухин. «Дайте я посмотрю хореографию». «Погоди», – весомо остановил его Чинмин. «Начнем со знакомства. Меня зовут Пак Чинмин, мне 21 год. Рэп – моя основная специализация, но танцы и вокал тоже на достаточно высоком уровне. Было 4 звезды от наставников по всем направлениям. Остальные тоже начали представляться, но Хару обратил внимание только на двух новеньких. Японец 18 лет представился просто по имени Рия, а корейскому трейни Ютаксан было 17 лет. Оба парня специализировались в вокале, но оценивали свои танцы на троечку. Мухин весело представился самый младший из них, 16 лет, специализация танцы. «И теперь я могу посмотреть хореографию, мне же нужно понять, как объяснять все остальным». Хару отвлекся от чтения правил и немного удивленно посмотрел на Мухина. «Объяснять все остальным, когда тут есть Шэнь, какое смелое заявление». Чинмин вообще ответил прямо. «Не забывай, что в этом помещении есть человек, уровень танцев которого гораздо выше, чем у тебя. Давайте определимся с лидером, раз Хару нас выбирал». «Ну уж нет», — возмутился Хару. «Больше я в лидерство ни ногой. У тебя явно хорошо получается воспитывать детей, вот и занимайся этим дальше». Заржали все, кроме Мухина. Чинмин на значок лидера легко согласился. Шэнь, конечно, тоже мог бы, но он уже как-то говорил, что ему очень тяжело далось лидерство в первом этапе. В первую очередь, потому, что он иностранец. Хару был уверен, что Чинмин будет хорошим лидером. Они ведь достаточно давно общаются, и у Чинмина спокойный характер, он рассудительный и открытый. Не боится признаваться, что не может что-то сделать, легко заводит знакомство. То есть и с Шиним, скорее всего, сработается. «Что по правилам?» – спросил Чинмин, когда Хару перелистнул последнюю страничку. «Мы можем незначительно менять хореографию, которую нам представили на планшете, чтобы лучше соответствовать партиям. Партии тоже можем незначительно менять, но с одним маленьким уточнением. Забрать у меня и Чинмина партии нельзя, но мы можем взять дополнительные. И Шень будет исполнять как минимум один припев и стоять в центре во всех значимых для хореографии местах, особенно во время дэнс-брейка. «Дэнс-брейка!» – едва не закричали все. «Да, а что такое?» – удивился Хару. «Включайте планшет!» – потребовал Шень и тут же пояснил Хару. «В оригинальной хореографии нет четкого дэнс-брейка. Дэнс-брейк – 15-30 секунд песни, посвященные мощным хореографическим движениям. Он может быть ярко выраженным. Тогда в это время никто полноценно не поет и хореография будет действительно насыщенная, или же размытым, то есть исполняется частью мемберов во время вокальной или рэп-части, но тогда все внимание, скорее всего, будет сосредоточено на поющих, а не танцующих. Даже Хару понял, что песню для шоу немного переделали. Сначала это не было заметно, но где-то во второй половине что-то было не так, по радио звучало иначе. Они сделали бридж жестче, чтобы было больше похоже на рэп, а потом добавили 10 секунд брейка, подытожил Чинмин. Хороший вопрос, а у нас все этот брейк станцуют? У меня есть сомнение, что я вообще устаю в той позе для припева, потерянно признался Хару. Остальные расхохотались. Концепт песни достаточно сексуальный, но хотя бы большая часть движения исполняется медленно. Вот только дэнс-брейк. Понятно, что Шень встанет в центре и привлечет к себе максимум внимания, но в хореографии есть очень быстрые движения рук, которые Хару едва мог рассмотреть. А они могут просто сесть в дэнс-брейке? Небрежно спросил Мухин. Под они он явно имел Хару и Тэюна. Интересно, а ты можешь вообще не петь? Едко уточнил Чинмин. Мухин пристыженно замолчал. У нас больше недели на подготовку номера, так что справимся, ответил Шень. Раз за 3 дня выучили хореографию для вступления. И он тоже бросил недовольный взгляд в сторону Мухина. Тот во время титульного трека в разделе партии не участвовал, общего числа звезд не хватило. Поэтому он почти не мелькал в кадре, в то время как Хару очень часто был на виду. Да, его танец был немного неловким, но ошибок он не делал. Глава 38. Двусмысленная лирика. Процесс подготовки к выступлению продвигался неплохо. Риа и Таксон прекрасно справлялись со своими партиями, Хару и Тэюн достаточно быстро осваивали танец, лишь Мухин все сокрушался, что ему досталось мало партий, а все потому, что у него с вокалом проблемы, а петь придется вживую. Танцевал он действительно хорошо, но его постоянные попытки принизить навыки остальных заметно раздражали. У трени образовался постоянный график. Они вставали в 7 утра, завтракали, около часа занимались своими делами, потом начинали тренироваться самостоятельно. Перед обедом были занятия с наставниками, либо вокал, либо хореография. После обеда многие ложились поспать часик, потому что работать приходилось много. Затем, снова репетиции, перед ужином часто добавляли еще одно занятие с наставниками. После ужина им запрещали заниматься в танцевальных классах, поэтому кто-то отдыхал, кто-то тренировался в комнатах. Вчетвером ходили заниматься на турниках, Хару, Тэюн, Шэнь и Чинмин. Вместе же и сидели в столовой. Болтали все меньше, потому что видят друг друга слишком часто. Иногда могли в своей комнате несколько часов просидеть молча, занимаясь каждой своими делами. Вечерами в холле работали телевизоры, можно было посмотреть дорамы или просто какие-то программы. Тэюн чаще зависал там, а потом пересказывал все Хару и Шэню, чтобы они были в курсе трендов. Телефоны на полчаса выдавали достаточно часто, но строго по вечерам, после ужина. Все стажеры в один день не вмещались, поэтому как раз получалось по полчаса раз в 3-4 дня. По пятницам у них выходной, но вечером они собираются для просмотра свежего выпуска шоу. Выступление каждой миссии делит на 2 серии, так что Хару не видел свое выступление и не знал, когда покажут его группу, за все время подготовки второй миссии. И вот в пятницу собрались, чтобы Хару снова сгорал от стыда, в большей степени, из-за Нобу. На видео было такое ощущение, будто Нобу постоянно на нем виснет, то плачет ему в плечо, то обнимает от радости. Удивительно, как у Хару не проступали на лице его настоящие эмоции, потому что такая тактильность милашки и японца раздражала. Зато в этом же выпуске показали занятия Хару и Чинмина. Временами выглядело реально круто, будто они занимаются много и упорно, но мокрыми от пота они были преимущественно из-за жары и влажности. К вечеру, конечно, жара спадает и уже можно заниматься, но все равно температура остается выше плюс 25. А что касается его выступления, Хру и сам был удивлен тому, как он выглядит. Он и не думал, что так умеет. В конце серии показали и то, что отсняли сразу после выступлений, назначение позиции и отчисление 7 человек. Уход их соседа Водолея выглядел действительно странно, потому что выступил он хорошо. Впрочем, у него были низкие рейтинги. Несмотря на то, что стажеры сдали телефоны, Став регулярно делился информацией о рейтингах. Большая часть персонала общежития, парни лет 25, среди трени есть их ровесники. Так что обмен информацией проходил регулярно. Когда привезли костюмы на примерку, девочки-стилистки показали Хару аккаунт шоу на Ютубе. Его фанкам набрал уже более 2 миллионов просмотров, что является рекордом среди трени. Но из-за костюмов произошел другой забавный случай. В костюмерную заходили группами. Стилисты выдавали им наряды, нередко недошитые, либо нескольких размеров, чтобы подобрать более-менее подходящий. Обычно брюки брали в магазинах, а вот верх шили стилисты, чтобы сделать что-то более интересное. И вот Хару получает брюки, его отправляют за ширму, чтобы он проверил, не слишком ли они большие, потому что для этого танца штаны должны облегать ноги. И потом ему подсунули за ширму верх. Хару, стоя в черных брюках и спортивной футболке, рассматривал черный пиджак. Просто пиджак и ничего, кроме пиджака. Он вышел из-за ширмы и уточнил у девочек-стилистов: а где то, что будет снизу? На него с непониманием посмотрели все, кто был в комнате. Это надевается на голое тело, пояснила одна из девушек. У вас соблазнительный концепт. Да, но они при этом одеты. Хару ткнул пальцем в Тэюна и Шиня, которые стояли в черных рубашках, хотя им, в отличие от меня, есть что показать в этом. И он снова встряхнул черный пиджак. Хару, айдолы не спорят по поводу того, что им выдают стилисты, недовольно ответила девушка. Мы решили, что фанатам понравится именно такой твой образ. Хару тяжело вздохнул. Ему этот образ не нравился. Ему реально нечего демонстрировать. Кубиков пресса пока в наличии нет, а на тощей подростковой груди этот пиджак будет смотреться жалко, а не стильно. «Меня ведь принцем называют, не так ли?» – уточнил он. «Да», – удивленно выдохнула девушка-стилист. «И вампиром еще», – подсказала вторая. «Вы вообще видели, чтобы принцы обнажались на публике?» Хару негодующе потряс вещью, которая его категорически не устраивала. Все в комнате начали ржать. Даже Чинмин от хохота присел на корточки, а девчонки вообще никак не могли перестать смеяться. Они смотрели на Хару и снова начинали хохотать. Он же так и стоял у ширмы с этим дурацким пиджаком в руках. Причем он сам точно не мог сказать, чего он так взъелся. Просто взбесило. Напялить что-то сексуальное для привлечения внимания, не учитывая ни его поведение, ни привычки. К тому же, он был уверен, что фанаты этот наряд не оценят. Ну нет у него еще той фигуры, чтобы сексапильно выглядеть в пиджаке на голое тело. Ладно, это справедливое замечание, смогла, наконец, заговорить старшая из стилистов. Поменяйся, сука, вот ты, там говорил, есть что показывать. У этих троих, Хару махнул в сторону Шиня, Тэюна и Чинмина, на последнего пиджак, скорее всего, не налезет, потому что там к прессу еще и накачанные плечи прилагаются. Стилисты решили, что Тэюну пиджак подойдет больше. Тот равнодушно пожал плечами, снял рубашку и кинул ее Хару. Стилисты в комнате начали смеяться и восхищенно ахать одновременно. Хару же кинул пиджак Тэюну, а сам пошел мерить рубашку. Пронесло, он будет одет на сцене. В том, что для Тэюна и Шиня выступление практически без верха не будет проблемой, Хару даже не сомневался. Он их по утрам без рубашек видит регулярно, там есть чем девчонок соблазнять. Накануне концерта Хару мало спал, он никак не мог заснуть, поэтому в итоге встал и решил еще раз отрепетировать танец. Хотелось кое-что проверить. Из головы все не шли те занятия с Шиним и его рассказ про грув. Это уже тогда помогло. Хару и Тэюн научились ориентироваться на бит в музыке, а не считать про себя, что в итоге сделало их движения более уверенными. Но вот это утверждение, что через танец тоже можно выражать эмоции. Хару уже понял, что его успех во время исполнения Set Fire to Heroin был обусловлен актерской игрой. А что, если сыграть и сейчас, в том числе, сыграть танцора? Поэтому он приглушил свет в танцевальном классе, закрыл глаза и попробовал уловить настроение песни. Лирику сложно похвалить за глубокий смысл. Точнее, смысл-то есть, но это не тот случай, когда он легко считывается при первом прослушивании. Песня точно о любви. Пожалуй, можно сказать, она о желании быть вместе и о том, что лирический герой готов многое преодолеть ради любви. Ну, это если упростить. Но хореография нацелена, так сказать, на демонстрацию мужской привлекательности. То есть добивается герой своей возлюбленной, кажется, вовсе не тем, что полочку в ванной прибивает. И даже не зарплатой на полке. Хару сам усмехнулся своим мыслям, некоторый цинизм в нем никак не желает уходить, вечно он во всем видит деньги. Но лирика, это ведь обычно про что-то абстрактное, несуществующее. Даже то, что текст песни не особо-то понятен, это просто набор образов, он все еще говорит о сильной влюбленности. Так что же ему играть на сцене? Влюбленность – слишком трепетное и легкое чувство для такой-то хореографии. Внезапно дверь танцевального зала открылась и внутрь зашел Шень. «Почему не спишь?» – ворчливо спросил он. «Не мог заснуть. А ты зачем встал? Мне было любопытно. Что ты делаешь? Мы же хорошо уже все отрепетировали. Ты выглядишь вполне достойно». Хару вздохнул. «Не могу убить в себе перфекционизм. Хорошо, этого недостаточно. Шень, а чем эта песня? О желании заняться сексом?» Не задумываясь, ответил тот. Хару даже опешил на секунду. Он тут о любви, максимум о деньгах. Возможно, сама песня и не об этом, но вместе с хореографией, точно о желании заняться сексом, уверенно повторил Шень. Типа, так хочу затащить девушку в кровать, что буду рассказывать ей сказки про звезды, ветра и прочую ересь. Хару расхохотался. Звучит логично, и с этим можно работать. Он снова включил музыку, начал плавно двигаться, пытаясь подстроиться под настроение. Шень прислонился к стене у дверей и молча наблюдал. Так как на флешке всего одна мелодия, она играет по кругу, пока не нажмешь стоп. Хару сначала просто слегка двигался в такт, потом начал отрабатывать отдельные элементы хореографии, добавлял немного от себя в те моменты, когда это возможно. «Все же из тебя получится невероятный айдол», — внезапно сказал Шень. Хару вздрогнул. Его сбили с настроя. «Что? В каком смысле?» «Без смысла», — улыбнулся Шень. «Ты просто не видишь себя сейчас со стороны. Отработанный до автоматизма номер — это, конечно, хорошо, но это не то, что по-настоящему привлекает внимание зрителей. У тебя есть что-то, что заставляет с интересом за тобой наблюдать. И нет, дело не только во внешности. Мой совет, ты пока недостаточно хорошо владеешь телом, чтобы танцевать в собственном стиле постоянно. Во время общей хореографии это будет бросаться в глаза в плохом смысле, словно ты не знаешь движения. Поэтому то, что ты делал сейчас, делай только во время своих партий, ну, или когда ты стоишь в первой линии». Хару кивнул. Он действительно все еще недостаточно хорошо танцует, ко всему можно привыкнуть. Первый концерт трени в памяти Хару остался отдельными вспышками, остальное словно в тумане. Теперь же он все ощущал кристально ясно. Несколько репетиций, с камерами и без, прически и макияж, наряды, долгое ожидание. Их снова провели через толпу людей. В первый раз Хару это, скорее, напугало. Сейчас странные ощущения. Просто сотни его фотографий, многие с нарисованными коронами или кошачьими ушами, таблички с его именем, да и выкрикивали его имя особенно часто. На первые выступления организаторы попросили родителей не приходить, чему есть две причины: во-первых, чтобы не смущать выступающих, во-вторых, чтобы создать равные условия, ведь далеко не у всех трени родители могут сорваться и приехать в Сеул к 3 часам дня в четверг. Но у заграждения Хару удивленно выцепил взглядом 3 парней из своей школы. С ними Хару и Тэюн тренировались на улице. Они радостно махали им руками. Хару даже указал на них Тэюну. Увидеть знакомых было приятно, но поболтать возможности не было. Это быстрая проходка мимо зрителей, а не время для общения. Тот факт, что Хару выступает со знакомыми и приятными ему людьми, заметно влиял на его уверенность в себе. Они качественно отрепетировали танец, у самого Хару прекрасно получаются все вокальные партии, группа хорошо сработалась, наставникам понравилось, как они все подготовили, и выглядят они вместе вполне достойно. В отличие от прошлого раза, теперь на сцену приглашали сразу 2 группы, задавали им несколько вопросов на сцене, типа, как называется группа, ловишат, что хотите сказать фанатам, голосуйте за нас, как настроение, очень хотим показать, что у нас получилось. В общем, банальные ответы на банальные вопросы перед началом выступления. Группа Хару выступала первой. В этот раз, никакой льющейся воды, сложного освещения и прочих спецэффектов. Просто светлый фон у них за спинами, Немного дыма в начале и финале. Хару пел большую часть вокально сложных партий. Роль второго главного вокалиста взял на себя Тэ-Юн. Ему было сложновато, конечно, но выполнимо. Они выступали с головными микрофонами, и Хару немного переживал об этой аппаратуре. Во время танца проволочный микрофон может уехать в сторону, его придется поправлять, а так можно выдернуть всю гарнитуру из уха. В общем, обычные волнения из-за недостатка опыта. Но все отошло на второй план, когда они построились для начала и на сцене погас свет. Хару снова закрыл глаза, чтобы настроиться на нужное настроение. Тема, конечно, сомнительная, но все же. Итак, он пудрит девушке мозги, чтобы затащить ее в постель. Идеально. У Хару опять вступление, поэтому снова так получилось, что он открыл глаза одновременно с началом мелодии. «Взгляни, что же происходит? У тебя взволнованный вид», — пропел Хару и отступил в сторону, чтобы его строки подхватил Тэ-Юн. «Я вижу, как рушатся стены и наступает рассвет. Вступление достаточно медленное, тут еще можно делать вид, что речь идет о любви и заботе». Танец практически врезался в мышечную память. Хару, скорее, приходилось немного сдерживать себя, чтобы не выполнять все движения на автоматизме, а добавить в них хотя бы немного эмоциональности и не переборщить с нею в припеве. Публика, преимущественно девушки, громко визжала от восторга, а уж на припеве этот визг переходил в ультразвук. Хару старался свои строки исполнять, обращаясь к кому-то в зале. Со сцены, да еще со слепящими софитами, он едва различал тех, кого выбирает в толпе. Пару раз взглядом находил камеру и старался смотреть уже туда, со всем пылом выдуманного героя. Пожалуй, ему это нравится. Крики толпы, громкая музыка – это ощущение единства группы, плюс ты в эпицентре всеобщего внимания, что заметно воодушевляет. Выступление заряжало такой позитивной энергией, что хотелось прыгать от счастья, несмотря на огромную усталость. Если так подумать, то эта эйфория напополам с усталостью после успешного выступления была ему и так знакома. Для Антона – по отчетным концертам в музыкальной школе, для Хару – по выступлениям вокального кружка. Но здесь это чувство было щедро приправлено почти осязаемым одобрением публики. Тэ-Юн практически налетел на него, то обнимая, то тормоша. Он был таким счастливым, Хару никогда в жизни не видел друга таким. Шэнь, впрочем, тоже кинулся обниматься. Этих двоих, по всей видимости, штырило сильнее, чем Хару, поэтому они трясли его, как плюшевую игрушку, а Хару не мог себя заставить прекратить это радостное безобразие. Чинмин сурово подцепил Тэ-Юна под локоть, а Шэня вообще перехватил за ремень брюк и потащил к выходу со сцены, что стало причиной громкого хохота в зале. Хару не удержался, напоследок галантно поклонился, сняв с головы воображаемую шляпу и помахав ею за спиной, как какой-нибудь актер исторического фильма. Смех сменился на новую порцию оглушающего визга, а Чинмин обернулся и сурово прикрикнул на Хару: «Пора уходить, второй группе тоже нужно выступить». За сценой их пожурил Став, слишком долго уходили со сцены, но их критика звучала неубедительно, потому что, кажется, последняя выходка Хару рассмешила их, так что они старались не заржать во время своей речи. Чтобы посмотреть выступление противников, их группу поставили за кулисами в небольшом закутке, где располагаются два экрана. На одном показывают то, что теоретически пойдет в эфир, смена крупных планов, съемка с разных ракурсов, а на втором – вся сцена целиком. Хару предпочитал смотрел на второй экран. Откровенно говоря, эти две недели он вообще редко вспоминал, что это соревнование. Вторая группа была ему не особо знакома, там не было по-настоящему сильных противников. Выступили они неплохо, но и нехорошо. Пару раз сфальшивили, но это мелочи. Главное, они выглядели скучно, не было в их выступлении драйва, словно они смирились с проигрышем еще до того, как вышли на сцену. «Кажется, мы выиграли», — вздохнул Чинмин. «И как-то обидно выиграли». Хару согласно кивнул. От такого неубедительного выступления противников даже немного померкла радость после собственного выступления. Результат зрительского голосования был предсказуем и унизителен для второй группы. 917 против 58. В зале чуть меньше 1000 человек, то есть почти все проголосовали за команду Хару. Парни из второй команды ожидаемо расстроились, многие ревели. В комнату, где объявляли результаты, зашла Минджи. «Группа Цалуме Бабы», — обратилась она. «Знаю, что вам сейчас плохо, но я тоже пришла вас ругать. Не за само выступление, а за отношение. Я понимаю, что выступать после команды Хару было морально сложно. Понимаю, что их номер показался вам слишком хорошим, чтобы надеяться на победу. Но именно в этом ваша главная ошибка. Вы должны были выйти и выступить для зрителей, а не ради победы. То, что вы показали на сцене, было хуже ваших репетиций. И то, что вы так поступили со своими фанатами, вот это самое ужасное. Айдол никогда не позволит себе подобное. Если ты выходишь на сцену, ты выступаешь с максимальной самоотдачей, потому что для некоторых людей в зале это может быть единственной возможностью вас увидеть вживую. Теперь советую подумать о том, что это, возможно, было ваше последнее выступление на шоу, а вы отнеслись к нему настолько пренебрежительно. Закончив речь, она повернулась к группе Хару, они сидели дальше от дверей. А вы молодцы. Надеюсь, что и дальше будете выступать с такой же самоотдачей. Хару первым встал, чтобы низко поклониться Минджи, но та едва ли это заметила. Сразу вышла из комнаты. Глава 39. Новая цель. Минса удивленно смотрела на экран. Как только ей начинает казаться, что этот парень ее удивить не может, как он опять выкидывает что-то. Ханбин рядом просто ржал, смотря на нее. Нет, ну вот как он это делает. Минса возмущенно ткнула рукой в экран, большую часть времени ходит с постным лицом, а потом как выдаст что-то такое. Боже, он что, поклонился так? Вот что это? Откуда это? Ханбин так хохотал, что у него слезы выступили. На сцену уже давно вышли новые конкурсанты, а он все никак не мог успокоиться. Но все же, признай, что этот парень тебе нравится, наконец смог сказать Ханбин. Какому продюсеру он бы не понравился? Красивый, высокий, голос, заслушаешься, еще и на сцене себя прекрасно проявляет. Но, улыбнулся Ханбин, но я его не понимаю, недовольно призналась Минса. Как мне с ним работать, если я не понимаю мотивы его поступков? Вот как у него вообще этот сценический кураж включается? Ни на одной репетиции ведь такого не было, кроме ночной, подсказал Ханбин. Ночной, удивилась Минса. Этот котик ночью репетировал. Сейчас, Ханбин подвинул к себе ближе личный ноутбук, подключил жесткий диск и начал что-то искать. Минут через пять, когда началось выступление групп с уже другими песнями, Ханбин, наконец-то, включил запись. Танцевальный класс, полумрак, Хару какое-то время репетировал сам, потом пришел Лишень. Они говорили негромко, но все же отдельные фразы можно было расслышать, обсуждали смысл песни. Минса нахмурилась. Айдолы редко задумываются, о чем поют. В Корее вообще достаточно низкий уровень культурного образования. Здесь люди ходят послушать оркестр и посмотреть спектакль ради поста в социальных сетях. Они мало что понимают в сложных культурных отсылках. У айдолов с уровнем знаний все еще хуже. Они и школьную программу осваивают с трудом. Кое-как разбираются только в современной музыке и мемах последних лет. Они не пытаются понять, о чем песня. Иногда это объясняют продюсеры, но чаще хватает общего направления: веди себя сексуально, пой нежно, все, готов. А в голове у исполнителя в это время мысли о еде, сне и той девчонке, которая дала ему свой номер. Но Хару было важно понимать значение песни. До слов Шиня он репетировал иначе, в движениях не было уверенности, но они точно были мягче, нежнее. Он, получается, отыгрывает песню как актер, удивилась она. Скорее всего, знаешь, как Кан Тэ Юна взяли в актерское. Он зачитал текст песни, как стихотворение. И эту идею ему подсказал Хару, сказал Ханбин. Минса удивленно хмыкнула. В Корее мало кто рассматривает лирику песен как стихотворение. Тут давно пишут текст под музыку, исправляя звучанием отсутствующую рифму. Стихотворная лирика – это редкость. Причем, не только в Корее. Стихотворение пишется с использованием общего ритма повествования, что плохо для песни, где даже качественно написанная лирика будет иметь разный ритм повествования в куплете, бридже и припеве. У Хару временами очень странные взгляды на вещи. Иногда он кажется старомодным, иногда, словно иностранцем. Но то, что он по-актерски отыгрывает свое выступление на сцене, многое объясняет. Хотя у этого есть и явный минус: концерт актерски не отыграешь. Он свалится от нервного истощения из-за постоянной смены ролей еще на пятой песне. Но теперь она хотя бы представляет, как это работает. Значит, сможет корректировать его поведение в дальнейшем. Хотя этот поклон все еще остается под вопросом, буркнула она, уже не отыгрыш. Тебе не кажется, что он склонен к спонтанным выходкам? Уточнил Ханбин. Они в 17 лет внезапно решили стать актерами. Также внезапно начали играть на Мёндоне. Потом нашел тот же котик, который сделал его известным, ну чисто спонтанный поступок, о котором он, судя по всему, пожалел в тот же день. Кажется, ты прав, но я не могу сказать, что это хорошо. Получается, мне еще от него и постоянно подвоха ожидать, что еще он выкинет. Пока его выходки идут на пользу шоу, но кто знает, что будет дальше. Ханбин просто пожал плечами. Действительно, ему-то с чего волноваться. Это ведь Минса потом заниматься дрессировкой своенравного кота. В отличие от первого выступления перед зрителями, в этот раз отчислять их будут только через день. Съемки выступлений прошли в четверг, в пятницу покажут первую часть эпизода и выложат записи выступлений, в субботу вечером закончится голосование этой недели и по его результатам 14 человек покинут шоу, а шестеро лишатся золотого значка главных позиций. Несмотря на то, что Хару не угрожало отчисление, он долго не мог заснуть. Тэюн давно мирно посапывал. Шэнь уже успел проснуться и выпить воды. Именно из-за тревожного сна он и обнаруживал отсутствие Хару. Но сам Хару все думал о выступлении и своих поступках, и о том, что две личности внутри него все же были слишком непохожи, чтобы их слияние прошло гладко. Антону вечно не сиделось на месте. В подростковом возрасте он вообще был тем еще комком энергии. К универу стал немного поспокойнее, да и череда смертей близких людей дала о себе знать, но он все равно был очень активным и общительным. Хару, как его полный антипод, один лучший друг, и с тем его фактически мама познакомила. Большую часть времени он читал, передвигался обычно одними и теми же маршрутами, да и любопытным его назвать нельзя, он о собственной семье-то мало что знал. Когда произошло подселение Антона, темперамент Хару все еще оказывал большое влияние на поведение новой личности. Изменения проявлялись постепенно, они наслаивались друг на друга, благодаря чему даже близкие Хару люди считали, что мальчик просто взрослеет. И все же, даже если предположить, что прошлого Хару каким-то образом занесло бы на подобный конкурс, он бы тут не смог подружиться с таким количеством людей. Он был бы реально просто красивой мордашкой и вылетел бы уже во втором туре. Антон вообще стал толчком к запуску всех событий. Волновало ли Хару его будущее? Не особо. Он, кажется, вообще не задумывался о том, что его ждет незавидная судьба простого корейского работяги. Это Антону казалось преступлением жить в такой стране и не попытаться хоть чего-то добиться. Вообще, Хару немного писал, не стихи, хотя и такие пробы пера были, просто давно и мало. Он писал небольшие, мрачноватые рассказы, никому не показывал, еще и стеснялся этого увлечения. И тут Антон, надо делать бабки, к черту рассказы, книжки и скучную жизнь. Начнем искать способы найти свое место под солнцем хотя бы благодаря внешности, раз ничего другого нет. И тут все и завертелось. И вот теперь он, популярный участник шоу на выживание, талантливый вокалист и, кажется, любимец всех школьниц Сеула. Последнее немного льстит, но одновременно и пугает. Пугает, причем, как раз Антона. Учитывая место, где он взрослел, его личное отношение к шоу, бизнесу всегда было не самым доброжелательным. Казалось, что нормальные люди музыкой заниматься не будут. Там либо грудастые девчонки открывают рот под фанеру, либо Киркоров в блестках и перьях. Скорее всего, именно с этим и связано то, что Хару так сложно принять факт будущего дебюта. Какое-то неприязненное отношение к индустрии не позволяло просто расслабиться и делать свое дело настолько хорошо, насколько он может. Но он же сам, когда учился петь, посмотрел сотни роликов с разбором вокала вроде как поющих под фанеру грудастых девчонок. У многих обнаружилось профессиональное музыкальное образование, а фанера – это потому, что живой звук настраивать дороже, чем просто выпустить красоток на сцену танцевать. Да и стразы Киркорова нужно же как-то соперничать с девчонками в купальниках. Отношение к русскому шоу-бизнесу не изменилось, он все еще казался парадом фриков. Но можно ли после всего, что он узнал, считать профессию артиста легкой? Уточню насчет российского шоу-бизнеса. Разумеется, далеко не все красивые мальчишки и девчонки реально умеют петь, но все же большая часть поп-звезд может отыграть свои сольные концерты вживую. А вот о том, что пение под фанеру – это не их выбор, говорят многие. Сведение звука – это лишние рабочие места, больше оборудования, усложнение процесса съемки. Снять, как исполнитель открывает рот под фонограмму, дешевле и быстрее, поэтому телевизионщики выбирают именно такой вариант. Нравится ли ему быть айдолом? Ну, пока он не айдол. Там много обязанностей, которые вообще никак не связаны со сценой, и они пугают Хару больше всего. Но имеет ли это значение? Это может быть просто работой. Причем работой, в которой есть несколько существенных плюсов. Во-первых, ему нравится петь. Музыка – это классно, это интересно, это просто сфера, в которой ему приятно развиваться. Возможность заниматься этим есть не у всех, но Хару вот случайно подфартило. Во-вторых, он сможет работать вместе с лучшим другом. Звучит, возможно, глупо, но для Хару это, вообще-то, важный пункт. В том числе тем, что Тэюну точно нравится эта работа. Его даже сложные тренировки не особо огорчают. Для Хару он, как брат. И да, счастье Тэюна отзывается в самом Хару чем-то теплым и приятным. Есть еще в-третьих. Скорее всего, он сможет хорошо заработать. Судя по всему, интерес к шоу и потенциальной группе достаточно высокий, так что у них, как минимум, дебют будет заметным. Да и все тут уверены, что Им Минса – настоящий гений среди продюсеров. То есть, опять же, в теории, она сможет добиться хороших заработков для своей первой корейской мужской группы. Можно назвать и в-четвертых. Если ему категорически, вот просто до ужаса не понравится быть айдолом, контракт группы, собранный на шоу, заключается на 3 года. 3 года, когда тебе 18 лет, это так мало. Когда контракт истечет, ему будет 21 год. Он пойдет в армию, и там уже подумает о том, чем будет заниматься дальше. А когда отслужит, ему все еще будет меньше лет, чем в его прошлой жизни перед смертью, когда казалось, что он только начинает жить. С этими мыслями Хару незаметно уснул. Да так сладко, что впервые не сразу проснулся от музыки общего будильника, Тэюну пришлось его тормошить. Сонно потирая глаза, Хару сидел на краю кровати. Радовало, что это выходной. Сейчас поест и ляжет досыпать. Пока Шэнь душ принимает, Тэюн сел рядом с ним. Хочу спросить то, что вроде как было неудобно спрашивать при нем. Он говорил очень тихо, так, чтобы камера не уловила. Вообще, не все их разговоры прослушивают, разумеется. Никаких ресурсов не хватит, чтобы просмотреть и прослушать записи со всех камер во всех комнатах общежития. Насколько Хару понял, в ангаре съемочного павильона есть несколько комнат, где сразу на множестве экранов показывают происходящее в комнатах, и за экранами наблюдают отдельные люди. Если они видят, что начинает происходить что-то интересное, записывают тайминг, потом этот момент отдельно отсмотрит. Если же трейни просто занимаются обычными делами, то их разговоры никто не слушает. Но, на всякий случай, лучше говорить тихо. «Что такое?» – уточнил Хару. «Судя по твоему поведению, мы стремимся к дебюту», – Хару виновато улыбнулся. «Я не стал озвучивать, потому что тебе, вроде как, все нравится. Спорить не буду, мне происходящее нравится, дебютировать я бы хотел, но я удивлен тому, что ты к этому стремишься. Как так получилось? Не знаю. Просто сначала меня взбесило, что все говорят о моей внешности так, будто большие глаза мозг из головы выдавили, а потом в общем, сейчас у нас уже нет выбора. Им Минса явно дала понять, что с такими рейтингами я не смогу незаметно вылететь из шоу». Тэюн кивнул. Они посидели рядом в молчании, а потом он внезапно сказал: «Тогда тебе стоит начать тренировать выносливость». «А?» – удивился Хару. «В смысле?» «В прямом. Ты быстро устаешь на тренировках. Сейчас это не так важно, но после это может стать проблемой. Тебе нужно натренировать тело и легкие, чтобы ты мог выдерживать выступления на премиях и концертах. За пару недель этого не добиться». Хару печально вздохнул. «Тэюн прав. Низкая физическая подготовка дает о себе знать. Хару первый устает. 3 прогона номера на репетициях дались ему настолько тяжко, что хотелось умереть. И что делать? Бегать и петь?» Просто ответил Тэюн. «Лично я не знаю других способов повысить выносливость и раскачать дыхалку. Вокруг общаги же парк. Давай пройдемся, посмотрим, где здесь можно бегать, и начнем. Как раз жара спадает». Хару кивнул. «Бегать и петь – это известный ему рецепт выносливости вокалиста. Не обязательно петь громко, не обязательно всю дорогу, но все же именно так некоторые стабилизируют вокал, что для Хару тоже лишним не будет. Его голос все еще подрагивает во время хореографии, как и голос Тэюна, впрочем. После завтрака они этим и занялись. Вышли втроем на улицу, прошлись по округе. Парк это, конечно, громко сказано. Территория вокруг общежития достаточно большая, особенно для Сеула, но деревьев тут немного, в отличие от кустарников. Скорее всего, раньше парк был более геометрически выверенным, но сейчас кусты подстригают кое-как и только у парадного входа, с другой стороны здания все заросло, но бегать есть где. Говорят, по асфальту бегать не очень полезно для коленей, но другого выбора нет. То есть вы настолько уверены в дебюте, что решили уже сейчас начать готовиться? Удивленно уточнил Шень. Лучше зря готовиться, чем потом жалеть о том, что не начал раньше, осторожно ответил Хару. Он не мог просто сказать Шеню, что у них контракт. Если Хару проходит, то Тэюна выбирает продюсерский состав. Контракт о неразглашении запрещает подобные откровения. Да и нужно ли Шеню об этом знать сейчас? Он тоже живой человек и, как бы хорошо он ни относился к ним, ему может быть обидно, что организаторы заключили такой контракт с другими трейни. Так что пока приходится отвечать на подобные вопросы обтекаемо. Справедливо, кивнул Шень, но вам нужны беговые кроссовки. В кедах и кроссовках с плоской подошвой бегать нельзя. Ваши колени вам потом за такое издевательство спасибо не скажут. Было бы здесь нормальное покрытие, можно и без специальной обуви, но асфальт. Да понял, я понял, кивнул Хару. Ладно, попробую что-нибудь сделать. Ты с нами, у тебя кроссы есть? Я бы с удовольствием, но беговые с собой не брал. Хару кивнул, принимая к сведению. Отправил парней в общежитие, а сам пошел к ангару съемочного павильона, где сидят все режиссеры. Внутри тихо и прохладно. Хару прошел мимо комнат гримерок, которыми сейчас уже и не пользуются, вышел в ту часть здания, где люди все еще были. На него наткнулась девушка с бейджем персонала и немало удивилась. «О, ты что здесь делаешь? Простите», — чуть поклонился Хару. «А можно мне поговорить с Им Минса или Пак Ханбином?» Девушка сначала посмотрела на него недовольно, будут тут еще всякие трейни к начальству напрашиваться, а потом словно осознала, что это Хару. Он в курсе, что его считают любимчиком начальства. Многие даже шутят, называя его и Тэюна мальчиками Пак Ханбина. Вроде был Пак Ханбин очень радуется их успехам, периодически напоминая коллегам, что это он их нашел. В общем, девушка явно посчитала, что Хару вправе требовать подобное. Продюсер им не работает из этого офиса. Но я спрошу у продюсера Пак. Стой здесь. Она ушла дальше по коридору, а Хару минуты три торчал в пустом, гулком коридоре. Наконец, ему разрешили зайти к начальству, для чего проводили к тому же кабинету, где Хару разговаривал с Им Минса. «Какие люди?» – широко улыбался Пак Ханбин. «И почему же ты решил пробиться ко мне? Честно говоря, я знаю, что прозвучит нагло, но можно ли выйти в город? Мне нужно тренировать выносливость, нужны кроссовки, беговые, мне, Тэюну и Шеню». Пак Ханбин удивился. «В город за кроссовками? Ну да, чтобы тренировать выносливость?» «Да», – печально вздохнул Хару. «И именно беговые?» «Да». Хару не совсем понимал, к чему столько банальных вопросов, но отвечал. Пак Ханбин замолчал, потом словно начал кивать своим мыслям и наконец сказал. «Хорошо, я понял, я подумаю над этим». «Это все?» «Да», — ответил Хару. «Тогда иди». Хару поклонился и вышел из кабинета. Странно как-то. Ну, попробовать стоило. Вечером, незадолго до показа эпизода в кинотеатре, всю их группу ловиша от из 7 человек вызвали к один из танцевальных залов и указали на подарки лучшей группе, по мнению зрителей. В коробках оказались кроссовки, беговые, с толстой облачной подошвой. Видимо, Ханбин раскрутил спонсоров, лишь бы не выпускать их в город. Размеры, к слову, подошли, у Стаффа же были их точные мерки, чтобы готовить костюмы. «Мне нравится это шоу», — восхищался Тэюн вечером. «Косметики навалом, печеньки подогнали, теперь еще и кроссовки крутые подарили». Хару улыбался. «В чем-то Тэюн прав. Стоит искать позитив в мелочах, а дорогие кроссовки в подарок, чем не повод считать, что впереди будет только лучше».